Глава 72. Лэнгдон спустился с лесов и стряхнул попавшую на одежду известь. «Ничего?» — спросила, подойдя к нему, Витория. Лэнгдон отрицательно покачал головой. Они засунули тело кардинала в багажник. Лэнгдон взглянул на Альфа-Ромео. Оливетти и еще несколько солдат разглядывали лежащую на капоте машины карту. «Они смотрят, что находится на юго-западе?» «Да, но никаких церквей в том направлении нет. Самый близкий от этого места храм — собор Святого Петра». Лэнгдон удовлетворенно крякнул. «По крайней мере, по этому пункту он и главнокомандующий пришли к согласию». Он направился к Оливетти, и солдаты расступились, давая ему пройти. «Ничего», — поднял глаза командор, — «но на плане обозначены не все церкви. Здесь указаны только самые крупные, всего около 50». «Где мы сейчас находимся?» — спросил Лэнгдон. Оливетти показал на Пьяцца дель Попола и провел от нее линию точно на юго-запад. Линия проходила на довольно значительном расстоянии от скопления черных квадратов, обозначавших большие соборы или церкви. К сожалению, самые значительные церкви Рима были и самыми старыми, теми, которые уже должны были существовать в начале 17 века. «Я должен принимать решение», — сказал Оливетти. «В направлении вы уверены?» Лэнгдон представил ангела, указывающего перстом на юго-запад. Еще раз подумал, что времени у них остается в обрез, и произнес «да», вне всякого сомнения. Оливетти пожал плечами и еще раз провел пальцем по воображаемой линии на карте. Линия пересекала мост Маргариты, Виа Кола Дириенса и, миновав Пьяцца Ресорджименто, упиралась прямо в центр площади Святого Петра. Других церквей на ее пути не имелось. «Но чем вас не устраивает Святой Петр?» — спросил один из солдат. Под левым глазом швейцарца виднелся глубокий шрам. «Ведь это тоже церковь!» «Это место должно быть доступно публике», — вздохнул Лэнгдон. «Вряд ли собор сейчас открыт для посетителей». «Но линия проходит через площадь Святого Петра», — вмешалась Виктория, заглядывая через плечо Лэнгдона. «Площадь, бесспорно, доступна публике». Лэнгдон уже успел все взвесить и, не раздумывая, ответил: «Там нет никаких статуй». «Но, по-моему, в центре площади стоит обелиск». Она была права. В самом центре площади находился монолит, привезенный из Египта. Высокая пирамида. «Какое странное совпадение», — подумал он, а вслух, с сомнением покачав головой, произнес: «Этот обелиск не имеет никакого отношения к Бернини. В Рим его привез Калигула, и с воздухом он никоим образом не связан. Кроме того, здесь возникает еще одно противоречие», — продолжил он. «В четверостишии говорится, что ангелы указывают путь через Рим. Площадь же Святого Петра находится не в Риме, а в Ватикане». «Это зависит от того, кого вы спросите», — снова вмешался солдат со шрамом. «Не совсем вас понял», — сказал Лэнгдон. «Вопрос о принадлежности площади постоянно служит яблоком раздора», — продолжил швейцарец. «Большинство карт показывают площадь Святого Петра в пределах границ Ватикана, но поскольку она находится за чертой стен города-государства, римские чиновники уже много веков утверждают, что площадь является частью Рима». «Вы, наверное, шутите?» — спросил Лэнгдон, никогда не слышавший об этом вековом споре. «Я упомянул о площади только потому, что командор Оливетти и мисс Ветра говорили о скульптуре, имеющей отношение к воздуху». «И вам известна такая на площади Святого Петра?» — не скрывая скептицизма, спросил Лэнгдон. «Не совсем. Вообще-то это вовсе не скульптура и к делу, видимо, отношения не имеет. Но мы все же хотим тебя выслушать», — сказал Оливетти. «Я знаю о существовании этого изображения, потому что обычно несу службу на площади и знаком с каждым ее уголком». «Говорите о скульптуре», — остановил его Лэнгдон. «Как она выглядит?» «Неужели у иллюминатов хватило духу поставить второй указатель в самом центре площади, рядом с собором Святого Петра?» — думал он. «Ему почему-то начало казаться, что это вполне возможно». «Я прохожу мимо нее каждый день», — продолжил солдат. «Она находится в центре площади, как раз в том месте, куда указывает линия. Именно поэтому я о ней и подумал. Но, как я сказал, это не совсем скульптура. Это скорее мраморный блок». «Блок?» — — переспросил Оливетти. «Да, сеньор, мраморный блок, вделанный в мостовую, в основании монолита. Он не похож на другие мраморные основания, поскольку имеет форму эллипса, а не квадрата, как бывает обычно. И на этом мраморе вырезано изображение существа, выдыхающего ветер». Швейцарец подумал немного и добавил: «Выдыхающего воздух, если использовать более научный термин». «Рельефное изображение?» — изумленно глядя на солдата, чуть ли не выкрикнул Лэнгдон. Взгляды всех присутствующих обратились на американца. «Рельеф, — пояснил ученый, — является одной из разновидностей скульптуры. Скульптура есть искусство изображения фигур в их полном объеме, а также в форме рельефа. Ему десятки раз приходилось писать на классной доске это определение. Рельеф является собой двухмерное изображение, хорошим примером которого был профиль Авраама Линкольна на одноцентовой монете. Медальоны Бернини в капелле Киджи могли служить еще одним образчиком этой разновидности ваяния». «Бассо-рельево?» — спросил швейцарец, используя итальянский термин. «Да, да, барельеф!» Подхватил Лэндон и, стукнув кулаком по капоту машины, добавил: «Я просто не думал в этом направлении. Эта пластина в мраморном блоке, о которой вы говорите, называется «Вестпоненте», что означает «западный ветер». Кроме того, она известна под названием «Респиро ди Дио» — «Дыхание Бога». «Да, воздух!» И он был изваян в мраморе архитектором, создавшим эту площадь. «Но я всегда полагала, что святого Петра спроектировал Микеланджело», — неуверенно произнесла Витория. «Да, собор!» — воскликнул Лэнгдон. «Но площадь святого Петра создал Бернини». Кавалькада из четырех Альфа-Ромео покинула Пьяцца дель Попола с такой скоростью, что сидящие в них люди не заметили, как стоящий у края площади микроавтобус BBC двинулся следом за ними.